Глава 14. Небольшой отдых. Мобильный стиль жизни. До того, как сформировалась индустрия туризма, путешествия были прекрасным способом обучения и исследований. Его плоды считались средством украшения ума и формирования суждений. Пол Фассел «За границей». Простая готовность к импровизации в длительной перспективе может принести больше пользы, чем знания. Ролф Потц «Странствия». После возвращения с Октоберфеста Шервуд впервые за 4 года чувствовал себя самым счастливым человеком на планете. Теперь он был полон решимости, добился разрешения работать удаленно и вступил в ряды новых богатых. Все, что оставалось сделать, это определиться, как воспользоваться полной свободой и найти инструменты для обеспечения стабильного потока наличных, которые будут финансировать все его пожелания. После успешного прохождения предыдущих этапов, а именно отсечения лишнего, автоматизации, избавления от цепей, приковавших вас к одному месту, вы способны приступить к реализации желаемого и исследовать мир. В том случае, если вы не горите особым желанием бросаться в поездки на год-два, или просто считаете это нереальным из-за брака, кредита и еще чего-то там пустякового, называемого в народе детьми, обязательно делайте следующий шаг. Некоторые грандиозные перемены основная масса людей во главе со мной откладывала до тех пор, пока ситуация сама не заставила действовать или не завершился этап подготовки. В этой главе ваш последний экзамен, который поможет найти вдохновение в новом образе жизни. Для финального преобразования отправляемся в небольшую деревеньку в Мексике. Там существует легенда в той или иной форме, известная во всем мире. Ловцы счастья. Однажды крупный американский бизнесмен почувствовал себя неважно, и врач порекомендовал ему отдых. Именно это и привело нашего героя в маленькую прибрежную деревню, расположенную в Мексике. Но разве можно отдыхать после того, как в первое же утро прогремел неотложный звонок из офиса? Бизнесмен вышел прогуляться по причалу, чтобы прояснить мысли. К причалу была пришвартована маленькая лодка с одним человеком на борту. Вокруг него лежало несколько крупных желтоперок. Американец похвалил улов мексиканца. «Много времени потратили на ловлю?» – спросил он. «Совсем немножко», – ответил мексиканец на прекрасном английском. «Разве вам не хотелось поймать больше?» – удивился бизнесмен. «У меня есть достаточно для того, чтобы поддержать свою семью и поделиться с друзьями», – сказал рыбак, перекладывая добычу в корзину. «А что же вы будете делать целый день?» – собеседник улыбнулся. «У меня интересная и насыщенная жизнь, сеньор. Я высыпаюсь, занимаюсь детьми, каждый день провожу сиесту с женой, общаюсь с приятелями, гуляю, потягиваю хорошее вино из бокала и играю на гитаре в компании друзей». Бизнесмен выпрямился и засмеялся. «Я магистр экономики, закончил Гарвардский университет. Я могу дать вам полезный совет. Занимайтесь рыбалкой больше, таким образом вы увеличите свой доход и сможете приобрести лодку получше, а потом еще несколько. Каждая из них будет работать на вас, в итоге вы станете владельцем рыболовного флота. Можно работать напрямую с потребителями, отвозя улов в рестораны, например. В конечном итоге появится возможность заняться производством рыбных консервов на собственном предприятии. Вы бы контролировали процесс добычи и качества рыбы, ее переработку и продажу готовой продукции. Конечно же, придется покинуть эту небольшую рыбацкую деревню и переехать в Мехико, потом в Лос-Анджелес, а в итоге в Нью-Йорк, где можно организовать и расширить предприятие до надлежащего уровня. «Как долго я должен буду усиленно работать, чтобы добиться этого, сеньор?» – спросил рыбак. «Где-то лет 15-20, возможно, 25. И что же будет потом?» Американец снова рассмеялся. «Вот здесь и начинается самое интересное. Когда компания достигнет своих высот, ее акции можно выставить на продажу и невероятно разбогатеть. Вы станете миллионером». «Миллионером? И что?» А дальше вы сможете не беспокоиться ни о чем, уехать в прибрежную деревеньку подальше от всей суеты, спать сколько угодно, проводить время с семьей, гулять, пить лучшее вино и играть на гитаре. Недавно я встретился с хорошим другом в Сан-Франциско. Мы с ним вместе учились и жили в одной комнате, пока были студентами. За обедом он рассказал мне, что сейчас заканчивает обучение в высшей бизнес-школе и планирует вернуться к инвестиционно-банковским услугам. Открываются отличные перспективы. Он мог бы стать управляющим директором, работая лет 9 по 80 часов в неделю и зарабатывать от 3 до 10 миллионов долларов в год. Конечно, мой приятель ненавидит приходить домой из офиса в полночь, но только так он может стать успешным. «Старик, ты мне скажи, что ты будешь делать с такими деньгами? Зачем они тебе?» – поинтересовался я. Угадайте, какой был ответ. Я бы отправился в Таиланд и провел там столько времени, сколько душа пожелает. Такой ответ говорит об одном из самых больших обманов нашего времени. Почему-то считается, что длительное путешествие по миру – это привилегия исключительно богатых людей. Рассказывали мне и такие истории. Я буду простым сотрудником фирмы на протяжении 15 лет. Когда заработаю авторитет, стану ее партнером и смогу сократить количество рабочего времени. Заработав пару миллионов, сделаю надежное вложение. Например, в облигации $1080 в год буду получать в виде процентов и отправлюсь на заслуженный отдых, чтобы плавать под парусом в Карибском море. До тех пор, пока мне не исполнится 35 лет, планирую заниматься консалтингом, а потом брошу все и буду гонять на мотоцикле по всему Китаю. Если предел ваших мечтаний, ваш золотой горшок, заключается в том, чтобы отправиться в плавание по Карибскому морю или на какое-то время переехать в Таиланд, а может просто колесить на байке по Китаю, угадайте что, любой из вышеперечисленного можно осуществить не более чем за $3000. Все это я испробовал на себе. Вот примеры того, как можно обойтись малым. За $250 я 5 дней провел на частном исследовательском острове Смитсона в тропиках. Компанию мне составили трое опытных рыбаков, которые полностью обеспечивали нас продуктами питания. Кроме того, они взяли меня с собой, когда выезжали в самые лучшие потаенные места для подводного плавания в Панаме. $150 мне обошлась аренда частного самолета. Целых 3 дня длился отдых в стране виноделия, Аргентине. С персональным экскурсоводом мы летали над самыми великолепными виноградниками вокруг заснеженных Анд. Возникает логичный вопрос. На что в последний раз вы потратили $400? Как правило, это 2-3 совершенно бессмысленных выходных с привычными и порядком надоевшими развлечениями в любом из ближайших городов. Но те же $400 – это сущий пустяк по сравнению с тем, что можно получить за целых 8 дней незабываемых впечатлений, кардинально меняющих взгляды на жизнь. Но 8 дней – всего лишь капля в море, я предлагаю вам гораздо больше. Отказ от долгожданного отпуска в пользу мини-каникул. Уделяйте больше времени самой жизни, а не погоне за ней. Мохандас Ганди, индийский политик. Февраль 2004 года ознаменовался тем, что я был переутомлен и совершенно несчастен. Я нуждался в отдыхе и восстановлении. В марте месяце у меня возникла мысль, которая впоследствии стала вожделенной мечтой. Я хотел посетить Коста-Рику, а также в течение 4 недель предаваться безделью в Испании. Такой срок мне оказался вполне разумным, хотя в действительности это был всего лишь маленький перевалочный пункт. Однако все пошло не по плану. Приятель, хорошо знакомый с Центральной Америкой и ее капризным климатом, порекомендовал мне не ехать в Коста-Рику, так как именно в этот период начинался сезон дождей. Я прекрасно знал, что регулярные ливни вряд ли поднимут мне настроение, поэтому решил на все 4 недели отправиться в Испанию, тем более, что она была очень близка к другим странам, в которых мне хотелось бы побывать. После месяца, проведенного в Испании, я совсем утратил благоразумие и решил, что заслужил целых 3 месяца отдыха, который успешно потратил на исследование своих корней в Скандинавии. Если бы в реальности меня ожидали какие-то бедствия или бомбы замедленного действия, они наверняка проявились бы еще в первые недели моего отпуска. Поэтому я понял, что ничем не рискую, продлив свое путешествие. 3 месяца блаженства – это было круто. Остановиться я уже не смог. 3 месяца плавно переросли в 15. Я задался вопросом, может быть, есть смысл разделить стандартный пенсионный период в жизни длительностью 20-30 лет на равные части и использовать его на протяжении всей жизни, а не откладывать на потом. Замена непрерывных путешествий. Благодаря системе шоссе между штатами, теперь можно доехать от одного побережья до другого, ничего не видя вокруг себя. Чарльз Куралд, ведущий программы новостей. Если для вас в порядке вещей работать по 50 недель в год, то существует негативная тенденция для тех, кто наконец решился сорваться с места и отправиться в длительное путешествие. Такие люди, как правило, бросаются в крайности, пытаясь за 14 дней побывать в 10 странах, изматывая тем самым себя до сумасшествия и полного обессиливания. Это то же самое, что голодная собака, очутившаяся в буфете с огромным количеством еды. Она не прекратит есть, пока не умрет. Точно так же я поступал первые 3 месяца моих странствий. Вместе с другом, который с трудом добился отпуска на 3 недели, мы посетили 7 стран. Раз 20 мы заселялись в гостиницы и съезжали с них. Поездка была до краев наполнена адреналином. Порой казалось, что вот-вот рванет потайной механизм где-то в голове. Создавалось впечатление, что мы наблюдаем за жизнью в быстрой перемотке. Для нас уже стало большой сложностью припомнить вчерашние события, не считая пребывания в Амстердаме. Большую часть времени мы были больны и расстраивались от того, что не успели осмотреть все места, так как время было ограничено заранее приобретенными билетами на самолет. Не рекомендую вам повторять то же самое. Сделайте в точности да наоборот. Мини-каникулы предоставляют возможность отправиться в любой уголок мира на длительное время, от 1 до 6 месяцев, прежде чем ехать домой или посетить другое место. Это полная противоположность обычному отпуску с его суетой. Зато такой способ идеален, чтобы по-настоящему расслабиться, не бежать от жизни, а познать ее новые грани и переосмыслить с чистого листа. Отчего же теперь можно бежать, когда вы прошли этапы избавления от лишнего и автоматизации? Теперь у нас другие цели и другие стремления. Больше нет необходимости мчаться из одной гостиницы в другую, меняя страны и города, запечатлев все увиденное только на фотографиях. Лучшее – это познать новое постепенно, так чтобы оно могло изменить нас самих. Такие мини-каникулы – это не что иное, чем творческий отпуск. Годичный отдых обычно воспринимается как выход на пенсию в качестве единоразового события. Это попытка испытать прелести бытия, пока есть такая возможность. Предлагаемый же образ жизни – нечто постоянное. На данный момент я, как и десятки знакомых мне людей, регулярно по 3-4 раза в год отправляюсь в подобные путешествия. И уже не столь важно, куда держишь курс в настоящий момент – на край света или на близлежащие территории. В любом случае существует возможность с психологической точки зрения окунуться в совершенно иной мир, туда, где нет электронной почты, регулярных звонков и совещаний. Освобождение от пороков и полная независимость. Самое совершенное в человеке – умение признать собственное несовершенство. Блаженный Августин. Независимость не может быть достигнута в полной мере только лишь через достаточные средства и отсутствие временных ограничений. Как правило, наличие этих двух факторов не освобождает человека от мучительных крысиных гонок. Стресс, вызванный сложившимися традициями современной культуры, будет присутствовать до тех пор, пока не получится избавиться от материалистических пристрастий, мнительной нехватки времени и постоянного равнения на других людей. Это пустая трата времени. Эффект не суммируется, и многочисленные двухнедельные поездки никогда не смогут заменить тех впечатлений, которые возможно получить от одного полноценного длительного путешествия. По мнению людей, с которыми мне приходилось беседовать, только через 2-3 месяца удается избавиться от старых привычек и осознать, насколько вредна постоянная спешка и суета. Задайтесь вопросами. Есть ли у вас 2 часа на обед с друзьями, в течение которых вы не будете волноваться и думать о посторонних хлопотах? Комфортно ли вы будете себя чувствовать в маленьком городишке, который ежедневно сбавляет свой темп в сиесту и полностью прекращает работу в 4 часа дня? Если ваши ответы отрицательны, то нужно задуматься, почему так. Учитесь замедлять темп, исчезните преднамеренно, обратите внимание на то, как вы рассуждаете о себе лично и об окружающих. Вероятнее всего, на это понадобится какое-то время. Дайте себе возможность избавиться от вредных привычек. Уделите хотя бы 2 месяца тому, чтобы просто жить в свое удовольствие, не задумываясь о возвращении. Правда о финансах. Все на пользу. Экономические выгоды от мини-каникул – это еще один приятный бонус нового образа жизни, что-то вроде глазури на торте. Стоимость номера на 2 в хорошей гостинице на 4 дня или в хостеле на неделю приблизительно равна месяцу проживания в шикарной квартире. Когда вы начнете жить в другой стране, то обнаружите, что теперь пропала необходимость оплачивать порой гораздо более дорогостоящие счета в США. Я приведу пример некоторых расходов за месяц моего последнего путешествия. Основные статьи затрат в Южной Америке и Европе представлены в сравнительном варианте, чтобы стало понятно, что роскошь ограничивается только вашими представлениями и познанием местных реалий, а не девальвацией валют в странах третьего мира. Очевидно, что я смог позволить себе жить как рок-звезда, а вовсе не существовал на хлебе и воде, прося милостыню. Вполне возможно достойно прожить и наполовину той суммы, которая была мною затрачена. Я стремился насладиться отдыхом, а не выжить. Стоимость авиабилета совершенно бесплатна при условии использования золотой карты American Express и Chase Continental Airlines MasterCard. Проживание. Пентхаус в Буэнос-Айресе по всем параметрам равный аналогичному жилью в Нью-Йорке на Пятой Авеню. В стоимость аренды входила оплата всех коммунальных платежей, уборка, интернет и охранная система. Общая сумма за месяц – $550. Второй вариант – большая квартира, подобная фешенебельному жилью Сохо в престижном районе Берлина. За аренду, включая оплату телефона и электроэнергии, я отдал $300 в месяц. Питание. Два посещения пятизвездочного ресторана в день обошлось мне в сумму $10, итого $300 в месяц. В Берлине это стоило $18 в день, за 30 дней было потрачено $540. Развлекательная программа. VIP-столик в одном из самых популярных ночных клубов Буэнос-Айреса на 8 персон, включающий неограниченный запас шампанского, стоил $150, то есть $19 на одного человека. Если учесть, что мы посещали это заведение 4 раза в месяц, то выходит $75 на каждого. В Берлине на посещение клубов 4 раза в месяц было потрачено $20 с человека, включая напитки, итого $80. Образование. Уроки испанского языка длительностью 2 часа, которые я посещал 5 дней в неделю, стоили $5 в час, итого $200 в месяц. Частные уроки танго у профессиональных танцоров мирового уровня стоили около $8 в час, то есть около $330 в месяц. Самые престижные занятия немецким языком в Берлине длились 4 часа в день. Цена за месяц – $175. Даже в ситуации, когда мне не удается посетить занятия, я не в проигрыше. Студенческий билет дает мне скидку на проезд в общественном транспорте в размере 40% от стоимости. Смешанными единоборствами в самой престижной школе Берлина я занимался вообще бесплатно. Вместо оплаты я проводил занятия по английскому языку 2 часа в неделю. Проезд. В Буэнос-Айресе на метро и такси за месяц я потратил $75. В Берлине приобрел билет на целый месяц, который позволял мне пользоваться трамваем, метро и автобусом. Со скидкой его цена составила $85. Итак, за месяц интересной и насыщенной жизни в Буэнос-Айресе я заплатил около $1500. Сюда вошли расходы на авиаперелет. Третья часть общей суммы была израсходована на оплату частных уроков танго и испанского языка у самых лучших и знаменитых преподавателей. Проживание в Берлине стоило $1180 вместе с транспортными расходами. Как вы считаете, это больше, чем вы тратите ежемесячно на проживание в привычном для вас мире, где нужно платить за аренду, коммунальные услуги, страховку автомобиля, продукты питания, членство в профсоюзной организации, а также проезд и развлечения? Попробуйте подсчитать общую сумму своих расходов, и вам станет абсолютно ясно, что путешествовать – это не только приятно, но еще и экономически выгодно. Преодоление страха, мешающего отправиться в путь. Путешествие – гибель счастья. После того, как повидаешь Италию, осознаешь, что все остальное – пустота. Фанни Берни, английская писательница. «Я не могу путешествовать, у меня ответственность перед детьми, да и дом нельзя бросить». Вдруг что-нибудь произойдет, как быть со страхованием здоровья? Разве можно женщине путешествовать одной? Это же небезопасно. Что делать, если в поездке меня похитят или украдут все, что я имею? Не прячьтесь за отговорками. Я сам порой их использую, так что это не наставление свысока. Очевидно, что гораздо проще найти повод, чтобы отказаться от мечты и жить в собственном замкнутом мире. Мне приходилось встречаться с одинокими матерями и владельцами крупных корпораций, с глухими стариками и парализованными людьми, которые нашли в себе силу избавиться от всех предрассудков и в корне изменить свою жизнь. Эти люди просто отбросили все мелочи и страхи, мешающие отправиться в путь. Все приведенные доводы будут рассмотрены в вопросах и заданиях, но один из них требует пристального внимания уже сейчас. Где находятся ваши дети в 10 часов вечера? Первый страх родителей, планирующих путешествие, заключается в возможности потерять детей в суете и спешке. Могу вас обрадовать. Если вы абсолютно спокойно готовы отправляться вместе со своими чадами в Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско или Лондон, то города, которые я советую в вопросах и заданиях, гораздо безопаснее. Там значительно меньше огнестрельного оружия и правонарушений, чем в крупных американских городах. Кроме того, когда вы отказываетесь от гостиниц с огромным скоплением приезжих и перемещаетесь в уютный дом в спокойном районе, риск возникновения неприятностей значительно снижается. Все же, что если? Одинокая мать отправилась в кругосветное путешествие на 5 месяцев вместе с двумя детьми. Ее постоянно терзали навязчивые мысли, что будет, если вдруг с ней случится недоброе. Порой это заставляло женщину подскакивать на постели посреди ночи. Джен подумала о том, что нужно научить своих детей, как правильно себя вести в непредвиденной ситуации. Однако, как и любая нормальная мать, она не хотела напугать малышей. Поэтому превратила этот процесс в игру, устроила маленькое соревнование, кто сможет быстрее запомнить номера телефонов, маршруты и адреса гостиниц. В каждой стране у нее были записаны контакты экстренных служб, которые стояли на кнопке быстрого вызова в телефоне. Тем не менее, опасения не оправдались, все прошло успешно. Теперь Джен мечтает о том, чтобы отправиться на лыжный курорт в Европе, а детей определить во французскую школу иностранных языков. Одна удача привлекает последующие. Самое большое опасение вызывал Сингапур. Между тем, это то место, от которого меньше всего стоило ожидать неприятностей. Потом она побывала вместе с детьми в разных странах, даже в Южной Африке. Боязнь оказалась необоснованной и была спровоцирована отсутствием опыта, но ничего общего с реальными угрозами не имела. Робин Малински Рэммел получала множество предупреждений от друзей о том, что в Аргентину лучше не соваться после неприятных событий 2001 года. Самостоятельно ознакомившись ситуацией в этой стране сейчас, она поняла, что оснований для отказа от путешествий нет. В итоге вся семья вместе с 7-летним сыном провела незабываемый отдых в Патагонии. Произошла смешная ситуация. Местные жители, узнав, что семья из Нью-Йорка, заявили, что видели по телевизору падение небоскребов и ни за что не согласились бы жить в таком неспокойном и полном опасностей городе. Как правило, зачастую оказывается, что другие города гораздо спокойнее, чем ваш собственный. Робин, как и другие новые богатые, уверена в том, что наличие детей – это всего лишь предлог, на основании которого можно отказаться от приключений. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осознать, что дети вовсе не являются помехой в путешествиях. Организуйте для себя и детей небольшое путешествие на 2 недели, чтобы убедиться, что ничего страшного в этом нет. В каждом месте, где планируете остановиться, заранее договоритесь о проведении языковых курсов. Попросите, чтобы из аэропорта вас забрали на школьном транспорте. В школах, как правило, предоставляется возможность проживания для учителей. Там можно найти друзей еще до того, как вы самостоятельно отправитесь в путь. Как же быть, если самый большой риск – это сойти с ума от детских проделок? Те семьи, которые испытали это на себе, дают один совет – воспользоваться древнейшим в мире инструментом – взяткой. Пообещать маленьким проказникам за каждый час примерного поведения определенную сумму. Но ввести также систему штрафов. За любое нарушение из общей заработанной суммы вычитается определенное количество. Все, чего пожелают дети в путешествии, они могут приобрести за собственный счет, будь то мороженое или сувениры. Пустой баланс равен отсутствию радостей. Нужно иметь в виду, что на детей такой способ действует безотказно, а вот родителям придется всерьез подумать о самоконтроле. Где раздобыть авиабилеты на 50-80% дешевле? Эта книга не о дешевых путешествиях. Как правило, такие пособия созданы для туристов, которые очень торопятся. Для тех же, кто устроил себе мини-каникулы, более приемлемым вариантом будет приобретение билета заранее. Уж лучше переплатить $150, чем потратить сутки в попытках получить выгоду при помощи бонусов какой-то сомнительной авиакомпании или заключать подозрительные сделки. Как-то со мной произошел интересный случай. После 2 недель поисков я приобрел резервный билет в один конец в Европу за $120. Я прибыл в один из аэропортов и с удовольствием наблюдал за наивными пассажирами, которые не додумались приобрести билеты гораздо дешевле таким же способом, каким это сделал я. Дальше произошли события, которые меня потрясли. 90% аэропортов просто отказывались принимать мой билет, оставшиеся 10% не имели свободных мест, вследствие чего мне пришлось остановиться в отеле и потратить на это $300. В бешенстве я начал жаловаться в American Express. В итоге мне удалось приобрести билет в Лондон с возвратом за $300 на ближайший час. Недели ранее за это же самое я мог заплатить не менее $700. Объездив не менее 25 стран, я понял один секрет. Можно экономить до 90% затрат, не теряя лишнее время и не создавая себе трудности. Во-первых, есть возможность применить кредитные карты с бонусами, которые начисляются за использование крупных сумм денег на рекламу или производство вашего товара. Прекрасно понимая, что такие расходы необходимы, я стараюсь получить из них свою выгоду. Бесплатные билеты на путешествие каждый квартал. Во-вторых, дешевле обойдутся билеты, купленные не менее чем за 3 месяца до вылета или непосредственно перед ним. Я очень не люблю планировать поездку задолго до ее наступления, поэтому стараюсь приобрести авиабилеты за несколько дней до вылета. Идеально, если это будут будние дни со вторника по четверг. За короткое время до рейса все цены сильно падают. Это делается специально, чтобы в полете не было пустых мест. Можете воспользоваться сервисом Orbitz. Там необходимо выбрать даты и ознакомиться с ценами на рейсы в ближайшие дни. Сравнив все значения, определите самые дешевые и остановитесь на них. Теперь ознакомьтесь с ценами на сайте самой авиакомпании. Не будет ли это для вас выгоднее? После попробуйте поучаствовать в торгах на сайте Priceline, чтобы добиться более выгодной цены. Как правило, гораздо дешевле обходится приобретение билета до ближайшего международного аэропорта, а потом путешествие можно продолжить уже внутри страны на более дешевых рейсах местных авиакомпаний. Собираясь в Европу, я обычно покупаю 3 билета. Первый за счет бонусов American Express оказывается бесплатным. Из Калифорнии до аэропорта Кеннеди. Второй до аэропорта Хитроу, недорогим. И третий, собственно, до пункта назначения, очень дешевым. Иногда мне удавалось добраться из Лондона в Берлин или Испанию всего за $10. Я не опечатался, это реальная сумма. Местные авиакомпании часто предлагают дешевые билеты, лишь бы хватило на топливо и уплату налогов. Когда я планирую путешествие в Центральную или Южную Америку, я обращаю внимание на международные рейсы из Майами или местные из Панамы. Хочешь много, получишь мало. Избавление от беспорядка. Такое создание, как человек, может возжелать практически любой мыслимый и немыслимый объект. Учитывая, что индустриальная культура теперь способна производить практически все, настало время для открытия склада бесконечной вместимости. Это своеобразный ящик Пандоры, наполняющий мир бедами. Жюль Генри. Для того, чтобы достичь свободы, плодотворности и счастья, нужно пожертвовать многими общепринятыми ценностями, которые в действительности не так уж и важны. Робер Анри. Мне случалось общаться с одним из наследников миллионного состояния, владеющим ранчо инвестиционным фондом. Отец этого человека – хороший друг Билла Гейтса. В течение последнего десятилетия этот человек построил множество красивейших домов, в каждом из которых работает обслуживающий персонал, уборщики, повара. Как вы думаете, хорошо живется тому, кто имеет по дому в каждом часовом поясе? Это настоящая головная боль. Порой у хозяина домов складывается впечатление, что это он работает на обслуживающий персонал, ведь последний бывает дома гораздо чаще. Все можно исправить. Для того, чтобы компенсировать ущерб, приобретенный в процессе многолетнего потребления всего, что только можно себе позволить, прекрасно подойдут длительные странствия. Пришло время устранить беспорядок, замаскированный под необходимость, иначе придется тащить с собой 5 чемоданов вокруг всего мира. Не очень радужная перспектива. Это не удовольствие, а каторга. Я не хочу сказать, что нужно ходить в халате и сандалиях, хмурясь на счастливых обладателей телевизоров. Ненавижу тех, кто пытается притворяться святыми. В мои намерения не входит превращение вас в нищих. Тем не менее, давайте смотреть правде в глаза. Ваша жизнь и ваш дом просто захламлены тоннами мусора, который абсолютно никому не нужен. Многие вещи были приобретены импульсивно и так и не пригодились. Не имеет значения, понимаете вы это или нет. В любом случае, такие вещи создают беспорядок и отвлекают, добавляют лишние хозяйственные хлопоты, поглощают внимание, превращая свободную счастливую жизнь в постоянную повинность. До тех пор, пока вы не избавитесь от этого хлама, сложно будет осознать, насколько мешает вся мишура в виде фарфоровых статуэток, рваных футболок и спортивных автомобилей. Перед запланированным кругосветным путешествием я задался вопросом. Как вместить все мое имущество в арендованное пространство размером 13 квадратных метров? Задумавшись, я осознал, что большую часть времени ношу одну и ту же одежду, 5 любимых рубашек и 4 пары брюк. Мебель давным-давно пора менять. Садовую зону отдыха вместе с грилем я так ни разу и не использовал, а уж до журналов, пылившихся на полках годами, дело и подавно не дойдет. Однако все оказалось не так просто. При попытке избавиться от вещей, которыми я никогда не пользовался, у меня произошло что-то вроде короткого замыкания. Сложно выбросить то, что ранее казалось достаточно ценным, чтобы тратить на него свои деньги. Первые минуты походили на выбор. Кто-то из моих детищ должен жить, а кто-то умереть. Я не избавлялся от лишнего долгое время, поэтому завязалась настоящая борьба с самим собой. Отправить хороший выходной костюм, который так и не пришлось надеть, в кучу на уничтожение, или расстаться с изношенной одеждой, с которой меня связывали сентиментальные воспоминания, оказалось непросто. После принесения первых жертв забытые навыки постепенно начали просыпаться. То, что редко мной использовалось, было передано в ближайший секонд-хенд. Мебель я продал через сайт из рук в руки примерно за 10 часов. За какую-то часть мне заплатили половину розничной стоимости, а за остальное ничего, но это было неважно. Я использовал все это в течение целых 5 лет и по возвращении планировал приобрести новое. Мне удалось даже порадовать своего друга. Когда он получил презент в виде гриля и садовой мебели, то был счастлив, как ребенок. Удовольствие от подарка длилось целый месяц. Я ощущал облегчение и еще имел лишних $300 в кармане, способных покрыть недельные расходы на аренду жилья за границей. Было освобождено 40% пространства в квартире, но это лишь мелочи, основное оставалось впереди. Приятное чувство облегчения возникло не из-за освобождения квадратных метров, а вследствие некой психологической разгрузки. Это походило на разницу в работе старого перегруженного компьютера и суперсовременного мощного ноутбука, на котором запущено всего несколько простых программ. Мысли стали яснее, а я гораздо счастливее. У всех любителей путешествовать я спросил одно и то же. Какой совет можно дать тем, кто впервые планирует пуститься в странствие? Ответ был единодушным. Возьмите с собой как можно меньше. Стремлению к излишествам трудно противостоять. Решение проблемы заключается в утверждении фонда на обживание. Вместо того, чтобы тащить с собой целый арсенал на случай непредвиденных обстоятельств, я беру абсолютный минимум и выделяю сумму от 100 до $300 на покупку нужных вещей по прибытии. Нет необходимости вести с собой туалетные принадлежности или одежду, которой придется пользоваться всего пару недель. Это глупо. Найти крем для бритья в чужой стране – это уже интересное приключение. Берите ровно столько вещей, сколько могло бы понадобиться, если бы путешествие длилось одну неделю. Вот список предметов первой необходимости в порядке убывания их значения. Первое. Вещи, соответствующие сезону. Сюда можно включить один предмет туалета официального стиля, а также несколько футболок, одни джинсы и шорты, которые можно надеть куда угодно. Второе. Копии либо сканы всех важных документов – паспорта, визы, страховки, кредитных и дебетовых карт и прочего. Третье. Карточки кредитные или дебетовые, а также немного наличных денег в местной валюте. В большинстве мест дорожные чеки не принимают, это может создать только лишние проблемы. Четвертое. Небольшой замок для велосипеда, который пригодится для крепления багажа при транспортировке или в гостиницах. Также может понадобиться маленький замок для шкафчиков. Пятое. Справочники скромных размеров по грамматике языка той страны, в которую отправляетесь, словари в электронном виде для большего удобства. Шестое. Компактный путеводитель. Этого достаточно. Нужен ли ноутбук? Я считаю, что нет, если только вы не писатель. Он слишком громоздкий, да и будет отвлекать. В интернет-кафе есть полезная программа GoToMyPK. Она обеспечивает доступ к компьютеру, но стимулирует хорошую привычку, которую нужно взять на вооружение. Максимально эффективно пользоваться временем, а не проводить его впустую. Предприниматель из Бора-Бора. Баффинова земля Нунавут. Джош Штайниц находился на самом краю земли и удивленно смотрел вперед. Он впился каблуками сапог в морской лед, пока единороги танцевали. 10 нарвалов, редких родственников белуг, всплыли на поверхность и направили спиральные двухметровые бивни к небу. Спустя какое-то время компания животных, каждая из которых весила около 6 тонн, снова скрылась под водой. Нарвалы – это глубоководные млекопитающие, они могут нырять на километровую глубину. До их повторного появления у Джоша оставалось около 20 минут. Название этих животных родом из древнескандинавского языка и дано им, вероятно, за белую шкуру, покрытую синими пятнами. Слово «нарвал» означает «труп». Джош улыбнулся такому совпадению. До недавнего времени он сам был ходячим трупом. Джош закончил колледж и был полон планов и надежд. Он хотел стать отменным специалистом в предоставлении консультаций по менеджменту. Он много чего хотел, но год спустя все это уже не имело никакого значения. Парень узнал, что у него рак. Диагноз звучал как плоскоклеточная карцинома гортани. По статистике, только половина из тех, кто заболел этим видом рака, остаются в живых. Стало предельно ясно, самое страшное заключается вовсе не в сожалении о содеянном, а в риске чего-то не успеть. Он прекрасно понимал, что не может вернуться в прошлое и изменить те годы, которые провел, занимаясь нелюбимым делом. 2 года спустя болезнь удалось победить. Джош бросил все и пустился в путешествие, зарабатывая на жизнь писательским трудом. Спустя еще некоторое время вместе со своими друзьями он основал собственный сайт, на котором любой начинающий путешественник мог выбрать себе маршрут. И все же исполнительный статус не лишил Джоша пристрастия к мобильности. Он вполне успешно справлялся с заключением сделок прямо из бунгало над водой в Бора-Бора или деревянного домика в швейцарских Альпах. Как-то находясь в лагере под названием Муир, расположенном на склоне горы Рейнир, Джош вел переговоры с клиентом по поводу продаж. Услышав сильный свист ветра, собеседник поинтересовался, что происходит. Джош ответил: «Сейчас я нахожусь на высоте 3 километров на леднике. Во второй половине дня поднялся такой ветер, что просто сносит нас с горы». Клиент сказал, что позволит Джошу вернуться к своему занятию, а вопрос не настолько и важен. Еще один интересный случай произошел тогда, когда наш герой выходил из храма на острове Бали под звуки гонга. В этот момент зазвонил телефон. Не зная, как объяснить партнеру, где он находится, Джош просто взял трубку и произнес: «Слушаю». Находясь среди нарвалов, исчезающих в толще воды, парень подумал, что стоит поторопиться. Оставалось всего несколько минут, чтобы добраться до базы размещения, избежав при этом встречи с белыми медведями. Яркий дневной свет круглые сутки предоставлял массу возможностей. Впечатлений оказалось огромное количество, а значит, было чем поделиться с друзьями, оставшимися в своих тесных квартирах. Он уселся на лед, достал ноутбук и телефон из водонепроницаемой сумки, зашел в электронную почту и начал уже привычную переписку. «Конечно, вам всем надоело видеть, как я развлекаюсь. И все же, угадайте, где я сейчас?» Вопросы и задания. Для путешественника знать финал своих странствий практически смертельно. Так же, как и писателю, заранее придумать развязку сюжета. Скучно станет с самого начала. Поль Тиру, американский писатель и путешественник. Вы только планируете пуститься в первое путешествие, принять новый стиль жизни и обрести мобильность? Тогда я вам завидую. Как говорится, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Совершить головокружительный прыжок и окунуться в совершенно новый, неизведанный мир, что может быть прекраснее? Это то же самое, что изменить свою жизненную роль с пассажира на пилота. Основная часть этих вопросов и ответов будет концентрироваться на том, что нужно выполнить конкретные шаги в определенной последовательности для подготовки к первым мини-каникулам. После получения первоначального опыта большая часть дел может быть устранена или сокращена до минимума. Определенные этапы являются разовыми событиями, после чего подготовка к следующей поездке сможет занимать не более 2-3 недель. Лично я сейчас успеваю все сделать за 3 дня. Итак, приступим. Вооружитесь карандашом и бумагой, вам понравится. Первое. Рассмотрите в полной мере все свои денежные поступления и активы. Разделите лист бумаги на 2 части. В первой распишите все активы и их значения, включая открытые счета в банках или пенсионном фонде, акции, облигации, дома и прочее. Во второй половине укажите входящие, заработную плату, доход от увлечений, инвестиции и так далее, и исходящие, ипотека, аренда, страховка и прочее, денежные потоки. Теперь определите, от какой категории нашей таблицы можно избавиться без особого ущерба, что используется редко и приносит только лишние заботы, не имея действительной пользы. Второе. Расправьтесь со страхами, возникающими при одной мысли о годовом отдыхе в любой точке Европы, о которой можно только мечтать. Вернитесь в 3-ю главу и припомните, как разобраться в своих страхах, выявить все возможные самые ужасные последствия и решить, как действовать в случае их реализации. Чаще всего ничего страшного не происходит, а если и возникают проблемы, то все они обратимы. 3. Решите, куда хочется отправиться и когда стартовать. Это вопрос серьезный. Я предлагаю 2 варианта его решения. Определите начальную точку, где бы хотелось побывать, а затем путешествуйте до тех пор, пока не почувствуете, что это ваш 2-й дом. Такой метод я испытал на себе, имея билет в Лондон, постепенно перемещаясь по Европе, пока не влюбился в Берлин, где и провел последующие 3 месяца. Другой вариант – заранее узнать местность и выбрать то, что вам по душе. Это я и сделал во время турне по Южной и Центральной Америке. В каждом городе я проводил от 1 до 4 недель, после чего на полгода поселился в своем любимом Буэнос-Айресе. Есть, конечно, еще один вариант – провести мини-каникулы в родной стране. Важно понимать, что такой способ не позволит вам в полной мере преобразиться, переосмыслить многие вещи и получить бесценный опыт, ведь окружение будет иметь те же навязанные стереотипы и менталитет, что и вы. Мой совет – остановиться на других странах. Пусть они кардинально отличаются от вашей, но не будут опасными. Я, как истинный мачо, являюсь большим поклонником автогонок, но избегаю людей с автоматами, социальных конфликтов или встречных с огромными ножами. Экономия, конечно, прекрасная вещь, но дырки от пуль меня не прельщают. Поэтому прежде чем бронировать билеты, посмотрите предупреждения для туристов на сайте Министерства иностранных дел. Я расскажу вам о тех стартовых точках, которые нравятся мне, а вы можете определить самостоятельно, что ближе душе. Те места, в которых за небольшие деньги можно получить самый лучший уровень жизни, будут первыми в списке. Таиланд, Аргентина, Берлин, Германия, Китай, Гонконг, Шанхай, Тайбэй, Ирландия, Япония, Осака, Токио, Англия, Лондон, Норвегия, Италия, Милан, Рим и Флоренция, Новая Зеландия, Куинстаун, Сидней в Австралии, Амстердам в Голландии, а также Испания, Севилья, Валенсия и Мадрид. Здесь можно тратить совсем немного денег, но при этом хорошо жить. Прекрасно зная Токио, я могу находиться там за меньшие деньги, чем в Калифорнии. Зоны с большим скоплением творческих людей, подобные Бруклину 10 лет назад, можно обнаружить практически везде. Только в Лондоне всего перечня городов нормальный обед может стоить свыше $20. Не очень хорошим вариантом будет бросаться в экзотику начинающим путешественникам. Страны Африки, Ближнего Востока, а также основной части Южной и Центральной Америки, за некоторым исключением, больше подойдут для опытных путников. Список моих фаворитов не смогли пополнить пограничные районы Мексики и Мехико, так как там нередко случаются похищения людей. Четвертое. Обратный отсчет. Подготовка к поездке. От чего избавиться за 3 месяца до отъезда. Научитесь минимализму перед вылетом. Далее представлены вопросы, над которыми стоит подумать, даже не собираясь уезжать. Какие 20% приспособления вещей я использую 80% времени? Устраните все, что не вошло в ответ, без лишней жалости. Поймите, если в чем-то появится необходимость, то это всегда можно будет приобрести. Что доставляет мне неприятности? В эту статью могут попадать затраты на техническое обслуживание, страхование, пустая трата времени, любые другие расходы. Избавиться немедленно. Выставив на продажу что-то ценное, в том числе дом или автомобиль, можно легко обеспечить бюджет на путешествие. А после возвращения все можно купить, часто даже не теряя деньги в процессе. Перед длительной поездкой за границу проверьте текущее медицинское страхование. Можно сдать в аренду транспорт, обменять, продать или передать в аренду свой дом, что особенно удобно для любителей отправляться в путешествие, либо прервать аренду квартиры и переместить все свои вещи в хранилище. Если вас терзают сомнения, подумайте о том, как бы вы повели себя, будь к виску приставлено дуло пистолета. В действительности все очень просто. Займитесь полной автоматизацией за 2 месяца до планируемой поездки. Скинув балласт, найдите контакты всех организаций, которые предъявляют вам счета на постоянной основе. Настройте регулярное автоматическое списание средств с бонусных кредитных карт. Убедительным аргументом для контрагентов станет ваш рассказ о предстоящем путешествии длительностью в целый год. Им гораздо удобнее будет согласиться на автоматическое перечисление денежных средств, чем искать вас потом по всему земному шару. Настройте онлайн-банкинг для оплаты и управления счетами. Пользуйтесь им всегда, когда придется столкнуться с организациями, отказывающимися принимать кредитки. На всякий случай превысьте сумму коммунальных и других видов платежей на $15-20 от предполагаемой. Это обеспечит отсутствие вероятных проблем, связанных с увеличением разных сборов, а также предотвратит рост задолженности. Откажитесь от бумажных документов по кредитным картам и счетам. Если у вас есть 2 счета в банке, один для личных потребностей и второй рабочий, то откройте по каждому из них кредитную линию. Ограничьте выдачу наличности, чтобы свести к минимуму возможность мошеннических действий. Карты можете не брать с собой в поездку, они созданы как дополнительная страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Оформите доверенность на кого-либо из своих родственников или собственного бухгалтера, дающую этому лицу определенные полномочия. Это серьезный шаг, поэтому нужно выбрать того, кто не подведет. Такое решение очень поможет расслабиться в поездке, так как избавит от необходимости метаться в поисках факсов, сканеров или отправлять ценные письма с важными бумагами, подписанными лично вами. Право подписи перейдет к доверенному лицу. Остался 1 месяц. Решите вопрос с корреспонденцией. Пусть вся почта поступает личному помощнику или кому-либо еще, кто займется ее изучением и кратким резюмированием самого важного. Один раз в неделю обработанная информация должна поступать к вам, а человек получит награду за свою работу в размере $100-200 ежемесячно. Не забывайте о прививках. Во-первых, это поможет обезопасить вас от болезней, свойственных той местности, куда вы держите путь. Во-вторых, для прохождения таможни может понадобиться документальное подтверждение проведенной вакцинации. Настройте пробную учетную запись в GoToMyPK или аналогичном программном обеспечении, открывающем возможности удаленного доступа. Испытайте сервис в действии, убедившись, что он работает. В ситуации, когда торговые посредники продолжают присылать чеки, сделайте следующее. Предоставьте дистрибьюторам полную информацию по банковскому вкладу. Этот вариант будет наиболее успешным. Переложите функцию обработки заказов на специальные службы или договоритесь о проведении платежей сервисом PayPal с вашим доверенным лицом. В одном из ведущих банков можно открыть дополнительный счет для депозитных платежей, где ваш временный заместитель сможет управлять ресурсами с максимальным удобством. 2 недели до отъезда. Сделайте копии самых важных документов. Часть из них оставьте родным, другую возьмите с собой. На случай, если бумажные копии потеряются, отсканируйте те же самые документы и отправьте файлы себе на почту, чтобы в любом месте иметь к ним доступ. Вы предприниматель и постоянно вынуждены принимать звонки? Не страшно. Переходите на самый дешевый тариф и запишите на автоответчик приветствие с таким содержанием. Я в отъезде и в ближайшее время не смогу прослушать ваше сообщение. Поэтому, если вопрос серьезный, просто напишите мне на электронную почту по следующему адресу. Благодарю за понимание. После настройте в своей почте автоматическую рассылку писем, в которой будет указано, что в связи с вашим отсутствием на ожидание ответа может уйти неделя. Есть варианты и для служащих. С целью поддержания связи с руководством переходите на 4-частотный GSM-совместимый телефон. Шеф контролирует, работаете ли вы по электронной почте? В таком случае возьмите в поездку карманный персональный компьютер. Не забудьте избавиться от пометки с указанием, что корреспонденция отправляется с КПК. Другие варианты – это применение учетной записи SkyPen, которая перенаправляет входящий звонок на мобильник в другой стране. Позаботьтесь о бронировании гостиничных номеров и комнат в хостелах заранее, так как оставлять такой вопрос на последний момент – неудачная затея. Лучше в течение 3-4 дней вплотную позаниматься этим вопросом и больше ни о чем не беспокоиться. Мои советы по выбору мест для остановки основываются не на цене, а исходя из тех соображений, что персонал и попутчики могут дать много полезных рекомендаций для дальнейшего передвижения. Для собственного успокоения оформите медицинскую страховку эвакуации. Это особенно важно, когда вас занесло далеко от цивилизованного общества, и приобрести полис местного страхования, как в крупных городах, не представляется возможным. Так я поступал только однажды, отправляясь в Панаму, ведь до Майами лететь целых 2 часа. И все же не стоит слишком много внимания уделять данному вопросу, во многих ситуациях это просто бесполезно. За неделю до отъезда. Продумайте четко свой график с учетом определенных действий, связанных с поддержанием и контролем текущего положения дел. Это нужно для дальнейшего ограничения себя от лишней работы. Строго соблюдайте расписание, ведь искушение его нарушить будет большим. Например, проверять почту и заходить в интернет-банкинг можно только утром в понедельник, а раз в 2 недели контролировать кредитные счета и электронные оплаты. Сбросьте всю электронную информацию по важным документам на съемное USB-устройство. Все имущество отправьте в хранилище, соберите небольшую дорожную сумку и рюкзак и на некоторое время перед поездкой остановитесь у близких или друзей. Когда до отправления останется всего пара дней, позаботьтесь о безопасности своего автомобиля. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора для того, чтобы предотвратить разрядку. Добавьте в бак стабилизатор топлива, установите транспортное средство на специальные опоры для избавления шин от лишней нагрузки. Откажитесь от страхования, кроме того, что рассчитано на угон, и оставьте машину на охраняемой стоянке или загоните в гараж к приятелю. В путешествии, если вы не арендовали жилье заранее. Во-первых, исследуйте ту местность, где хотели бы проживать, на велосипеде или автобусе. Вечером того же дня обзаведитесь работающим мобильным телефоном и свяжитесь с арендодателями, а также воспользуйтесь электронной почтой в этих же целях, просмотрите объявления в газетах. Составьте план поисков на ближайшие дни. В дальнейшем снимите квартиру не более чем на месяц и переезжайте в нее. Принимайте решение о длительном проживании только после проведения там хотя бы нескольких ночей. Как-то мне случилось заранее платить 2 месяца аренды, но в скорости я обнаружил, что поблизости расположена шумная остановка. Итак, вы въехали в новое жилье, удобно там расположились. Теперь займитесь оформлением медицинской страховки. Поинтересуйтесь у местного населения и владельцев гостиниц, какие виды страхования здоровья используют они. Оставьте приобретение сувениров на последние 2 недели перед возвращением. Уже через неделю пребывания в другой стране станет абсолютно понятно, что из привезенного вами совсем не нужно, ни разу не использовалось и только обременяет. Срочно избавьтесь от этого. Поделитесь с тем, кому такое барахло нужнее. Отправьте по почте обратно домой или просто выбросьте. С дополнительными советами и ценными ресурсами для начинающих и опытных путешественников вы можете ознакомиться в приложении.